Глава 12. В темноте этой ночи было много оттенков фиолетового, прятавшегося в складках черных плащей. Словно волна над глубоким местом, они добавляли тьме объема и загадочности, перетекая от одного силуэта, утопленного в ночи дерева, до другого. Гости числом четверо не торопились. Оттого ткань, кутавшая их с головы до пят, казалась частью облика, второй кожей. У них не было лиц. Свет тусклого месяца превращал то, что под капюшоном, в черные овалы. Их руки скрывались под тонкой кожей перчаток. И только дыхание, выбивавшееся теплым облачком перед фигурами, позволяло верить в их людскую природу. Узкий язык фонаря на секунду окрасил траву в светло-желтый цвет, а затем и окатил серым неказистую лестницу, ведущую вверх. Здесь. Скрипнули ступени под ногами, жалуясь на старость. Простонали перила, угрожая развалиться и сорвать гостей за собой. Четверо не слушали, не верили им, продолжая движение и завороженно глядя на узкую полосу света. Там, под дверью, на самом верху. Их ждут. И если заслонить ладонью манящий свет и приглядеться к узкой выбоине смотрового окна по центру двери, за ними наблюдают, но не торопятся открывать. Костяшки пальцев отбили два еле слышных удара, выдержали паузу и ударили еще трижды. Дверь распахнулась почти беззвучно, под шепот хорошо смазанных петель. Четверо вошли внутрь и вместе с ожидавшим их хозяином беззвучно опустились на пол вокруг низкого столика. В небольшой коробке комнаты, подсвеченной желтым светом электрической лампы и отсветом луны из крошечного окошка, колени чуть ли не касались друг друга, а хвосты плащей замкнули черной полосой круг за их спинами. «Делайте то, что должно», — глухо произнес голос из-под капюшона. Пришедшие синхронно достали из глубины плащей тонкие книжицы и передали друг другу. «Мне одному кажется, что пойти за тетрадкой не лучшая причина для выхода из дома в 10:00», скинув капюшон, засомневался Артем. «Сработало же», — качнул я плечами. «Ух ты, а мне досталась биология за 8-й класс. «А у меня пустая тетрадка», — с диковинным акцентом шепнули из-под капюшона справа. Если бы не голос и краешек золотых волос, выбившихся прядкой, и не догадаться, кто рядом. «Отличная вещь», — заверил Федор Светлану, с интересом разглядывая раскрашенное изображение мышц. «В нее можно что-нибудь записать». «Федор, ее придется вернуть». «Жаль», — вздохнул он. «Пусть, завтра вернешь». «Спасибо», — благодарно шепнул в ответ Федор. «А тут ошибка во втором примере», — меланхолично произнес Артем, рассматривая то, что ему досталось. «Да», — заволновался, привставая Паша. «Так, тихо», — пришлось грозно откашляться, обводя притихших друзей тяжелым взглядом. «Артем, ты чего со скрипкой?» — заметил я непорядок. «Да я только с репетиции», — прижал он локтем футляр к себе и запахивая краем плаща. «Ладно, наверняка многие хотели бы знать, зачем мы сегодня собрались». Брат дисциплинированно потянул руку вверх. «Федор?» «Я не знаю, но зато я принес монополию», — со скромной гордостью подвинул он коробку на свет. Но затем, под укоризненным взглядом, задвинул ее обратно. «На повестке дня танцевальный конкурс», — чуть повысил я голос. «Вопрос номер один. Кто умеет танцевать?» Из присутствующих подняла руку Светлана. «Танец маленьких утят?» — робко подал голос брат. «Отлично, умеют двое», — одобрительно кивнул я ему. «Нет, ну такое и я могу», — возмутился Пашка. «Уже трое, не стесняемся, поднимаем руки». «А такой репертуар точно подойдет?» — засомневался Артем. «Главное — навыки», — с важным видом ответил я. Как-то и не надеялся, что кто-то умеет, но закрывать собрание на том грустном факте, что не умеет никто, так и о победе можно забыть. Научимся. Я ведь тоже никогда не танцевал, да и нога пока не особо гнется, но у нас же еще 5 дней впереди. А танец сами придумаем, подвел я итог, тем более, что у нас есть подсказка. На этой фразе я достал из-за спины стопку фотографий, до того лежащих изображениями вниз, и веером распахнул перед друзьями, жестом предлагая ознакомиться. «Это те, кто будет в жюри», я дождался, пока фото разойдутся по рукам, и добавил. «Надежные люди говорят, что им нравится смерть. И нет, не своя собственная», я уточнял. «Будем танцевать с утятами в руках и в конце отрубим им головы», меланхолично произнес скрипач, рассматривая фото лысого господина с безобразным шрамом на правой скуле. Я нагнулся к Артему, внимательно посмотрел в его глаза и постучался ноготком по стеклу очков. «Все дома?» А он отчего-то даже не ответил, мрачнее и не отрывая взгляд от изображения. «Смерть не означает гибель, а риск. Опасность, хождение по грани», — тихонько произнесла Светлана и провела по изображению ноготком, оставив глубокий след через все лицо человека. Холеного, вполне приличного на вид, если бы не угольно-черные, будто бы взятые из черно-белого фото глаза. Вот что им нравится. «Предлагаю танцевать при сквозняке». Федор от всеобщего внимания смутился и потупил глаза. «Федор, это слишком опасно», — не одобрил я. «Так и заболеть можно. Может, танец с тиграми? У меня как раз есть парочка знакомых». «Придется долго репетировать, тигры могут не выдержать». «Это да», — пришлось согласиться и сосредоточиться на поиске вариантов. «Раз с тиграми не получилось, а есть ли в мире еще что-то, что будет опасно для других, но не опасно для меня?» «Идея», — озвучил я мысль, пришедшую озарением. «Огромное металлическое кольцо с гранями столь острыми, что могут перерезать человека, как лист бумаги. Мы закрутим его и будем танцевать внутри». «А вы знаете, я отлично играю на скрипке», тут же деловым тоном прокомментировал Артем. «Гораздо лучше, чем танцую». «Живая музыка – хорошая идея», – одобрил я. «Фортепиано!» – в одном слове выдохнул весь объем легких Паша и с паническим видом затряс поднятой вверх рукой. «Фортепиано! Второе место в городе!» Аж гордость взяла за такое рвение общим делом. «Барабан!» – важно ответил Федор. «О, умеешь?» – заинтересовался я новой гранью таланта своего брата. «Громко!» «Понятно», – почесал я затылок. «Тогда принимается. Оркестр – 3 человека, танец – 2 человека». «Может, не надо, все же твоя нога», – возразил Артем. «Все будет отлично», – отмахнулся я и логично отметил. «Светлана умеет танцевать, пусть танцует, а я закручу кольцо». Для примера выудил монетку из кармана, выпустил из ладони и, призвав силу, заставил совершить петлю обратно в руку. Только кольцо надо будет сделать особенное. Легкое, но прочное и с медной жилой внутри. Задумался я, мельком отметив завороженные взгляды на монетке, которая все падала, но никак не могла достигнуть пола. «У папы в мастерских можно сделать», как-то даже посерьезнев и взглядом и в голосе жестко произнес Паша. «Я займусь». «Отлично, тогда Артем похитит кого-нибудь из долгоруких и добудет информацию про второй этап соревнования». «А что сразу я?» – возмутился он. «Имей совесть, между прочим, Паша делает огромное металлическое кольцо». «Я тоже хочу делать кольцо». «А зачем нам 2?» «И я не хочу похищать людей». «А я танцевать, но я же не жалуюсь». «И вообще, долгоруких невозможно похитить». «Так, ладно», задумался я. Артем звучно выдохнул. «А кто мог бы похитить долгоруких?» «Колычева, наверное», с сомнением выдал он. «Отлично, тогда хватай кого-нибудь из Колычевых. Раз они могут, то наверняка уже все разузнали», логично отметил я. «Да это ж банкиры, там половина рода охрана». «Так, а кто может похитить Колычевых?» «А когда всех соберем, мы сможем сыграть в монополию?» — робко подал голос Федор. «Да, ты прав», — звучно выдохнул Артем. «Тут и места толком не хватит на такую толпу, надо другое подыскивать». Артем задохнулся подготовленной фразой. «Думаю, тайна конкурсов хранится в самом надежном месте», — произнесли вроде еле слышно, но так, что все заинтересованно посмотрели на Свету. «В голове у князя», — выдала она со смешинкой. «Не подобрать ключ и не подкрасться». «Тогда на повестке дня вопрос номер 3. Самая секретная часть». Друзья подобрались и отложили фото в сторону. «Надо расставить запятые в этом тексте. Выложил я тетрадку по русскому языку. «А почему секретная?» «Никто не должен об этом знать». Разошлись уже за полночь, и виной тому не длинный текст в 3 страницы, назначенный мне в качестве работы над ошибками, а целая горка бумаг, связанных с конкурсом, которую где-то раздобыл и предложил заполнить Артем под самый конец. Требования к месту проживания, транспорту, питанию, разрешение родителей, формы отказа от претензий, регламент мероприятия, правила регистрации, порядок уведомления о прибытии, и все это нужно было как минимум прочитать. Но вроде справились, кроме тех бумаг, которые должен был подписать глава семьи. Правда, у Паши отец уже неделю прочно обосновался в Москве и назад вернется не скоро, а у Светланы так вообще родня за океаном, так что за них, подглядев подписи в документах, расписался Федор. И если кто-то сомневался в его таланте до того, как он взял ручку, то уже позже Пашка тихонечко подложил раскрытый дневник с тройком. А это, если кто не знает нашу классную руководительницу, знак качества. Одним словом, мастер и мой брат. «Так нечестно», — возмутился я под конец, обнаружив за оградой целый караван машин с терпеливо дожидающимися водителями. «У нас ведь тайное мероприятие». «Так я с репетицией возвращался», — засмущался Артем. «А я просил их закрыть глаза, но мы чуть забор не снесли». «Сдайте тайные плащи», — был непреклонен я, и жестом указал на 5 гвоздиков у калитки, вбитых собственной рукой. «Извини», — развел руками Тёма. «Свет, тебя подвести?» — смущенно поинтересовался Паша. «Я своим ходом», — полуулыбкой ответила она, продемонстрировав брелок с ключом. Где-то за оградой игриво квакнула сигнализация. «Пока», — махнули друзья рукой и зашагали к своим машинам. Отправив Федора в дом, я прогулялся до дороги и некоторое время постоял, ожидая, пока процессия авто с Пашей и Артемом не скроется за дальним поворотом. Собирался было вернуться, как рядом звучно остановилась красная спортивная машина. Вжикнула, опускаясь, тонированное стекло со стороны водителя. «Руслан Артемьевич расстроен, что ты не посещаешь вечерние занятия», с укором произнесла Светлана. «Так у меня ведь нога», — засмущался я и виновато оправдался, чувствуя всю неловкость слова. «Освобождение». «Нельзя взять освобождение от жизни», — строго произнесла она. «Событиям все равно, готов ли ты к ним». Из окошка показалась тонкая книжица, укрытая обложкой всего с одной стороны, с явными следами того, что совсем недавно от нее оторвали как минимум половину. «Азбука разведчика», — с сомнением озвучил я заглавие. «С чего-то нужно начинать». С некоторым сомнением заглянул я в оглавление, а затем так и застыл, чувствуя, как волна за волной накрывает любопытство. И только то, что следующая строчка еще интереснее предыдущей, не дает немедленно пролистать книгу до интересного момента. Слишком их этих моментов много. Затем, почуяв подвох, сверился с номером последней страницы. «Не хватает больше половины». И, судя по заголовкам, самого-самого интересного. «А вторая часть?» — голосом сладкоежки, знающего про запрятанную банку меда, с надеждой уточнил я. «Выучишь первую часть, получишь вторую». Басовито рыкнул мотор, края плаща мотнуло ветром от сорвавшейся с места машины, но я уже не смотрел в ее сторону. «Задачи диверсионного отряда», — шептали губы вслед за текстом. Так и замер в центре круга света от фонарного столба, не замечая времени и холода, переворачивая страницу за страницей. «Максим, пойдем спать», — окликнул Федор, зябко ежась в одной пижаме и накинутой поверх курточки через неведомо сколько часов. «А ты знаешь, что для пересечения реки взрослым человеком надо всего 3 дощечки в локоть длиной?» «А выдержит?» — живо заинтересовался брат. «Завтра на трудовике и проверим», —